Через 2 минуты, разбившись на тройки, матросы ринулись в проулок. Бежали, как на марш-броске. Перескакивали через груды развалин, разоренные детские площадки, через дым и копоть. Совсем недалеко трещали автоматные очереди и бухал танк, не давая возможности боевикам куда-либо свернуть. Из какого-то дома раздавался истошный женский крик. К дому первая тройка подбежала ровно через 15 минут. Упали, осмотрелись. Стали подбегать остальные и рассредотачиваться. По команде командира взвода, тщательно осмотревшего в бинокль все входы, выходы и окна, досмотровая подгруппа рывком бросилась к подъезду. С крыши дома через карниз перевесилась темная фигура. Через секунду фигура молча грохнулась на козырек балкона с дыркой во лбу, перекатилась и грохнулась возле матросов. Снайпера во взводе Степного дело свое знали туго. Через минуту после того, как мертвый боевик грохнулся, один из морских пехотинцев примерял на себя часы. Другой засунул в карман бушлата пачку сигарет. Третий уже примерял на себя неплохую разгрузку, забитую магазинами. Степной погрозил им пальцем и показал непонятную фигуру, наверняка означавшую что-то не совсем хорошее. «На счет три», — сказал старший тройке и начал считать. 521, 522, 523. Первый пошел. Домишко зачистили в несколько минут, благо он был пуст и полуразрушен. На крыше обнаружили позицию наблюдателя с лёжкой ранее убиенного духа. Степной начал распределять огневые позиции. Булыга в это время передвигался в рядах атакующих мотострелков, помогая огнем из своего ПК и одновременно ведя переговоры со штабом в аэропорту. Для непосвященного в темпераменты и основы жизнедеятельности замполита роты морской пехоты картина была бы наверняка удивительная и захватывающая. С одной руки Булыга стрелял из ПК, другой рукой держал тангенту 159-й. За ним бежал связист Паша, наклонивший голову, одной рукой держа автомат и изредка постреливая, в другой связист держал сигарету и пытался затянуться. «Все у нас нормально!» – орал тангенту Булыга. «Нет, не добрались до места. Повторяю, все у нас на 3 пятерки». Тут же не выпуская тангенту из рук. «Кошкин, муху второй этаж справа!» Кошкин, семенивший сзади и нагруженный одноразовыми гранатометами, быстренько взвел, скинул трубу гранатомета на плечо. 4 секунды целился, заметил неясные фигуры, выстрелил. В окошке грохнуло. Замполит добавил короткую очередь из ПК и продолжал общаться со штабом. «Да, все понял. Как доберемся, обязательно доложу. Не, все нормально, без происшествий. До связи». Капитан выпустил из рук тангенту, связист счастливо вздохнул, половче надел наушники и, наконец-то, затянулся сигаретным дымом. В штабе полковник Житкевич так и не понял ничего из сеанса связи, проведенной с морпеховским замполитом. Недолго подумал, решил не докладывать вышестоящим. Более именитые начальники были с утра не в духе. Какие-то негодяи сперли с хлебозавода булочки. Завтрак не удался. Пехота под командованием Мамлея методично обрабатывала дом за домом, отсекая обстреливавших их боевиков и выдавливая их на невзрачный домишко красного кирпича. Через несколько минут бой закончился. Уцелевшие дудаевцы отошли к тому самому домику, перегруппировались и... Почти что залповый огонь и закон, несколько автоматно-пулеметных очередей, и все было кончено. Стало непонятно и пугающе тихо. «Наковальня сработала», — сказал Булыги Чекунков и знаками показал отход. Пехотинцы под прикрытием БМП стали откатываться назад. С домика, послужившего местом засады, выкатились морские пехотинцы лейтенанта Степнова. Среди боевиков, попавших в засаду, было несколько раненых. Через минуту раненых не стало. Ни к чему лишняя обуза. Собрали трофеи и перебежками присоединились к откатывавшимся мотострелкам. Через час Булыга и Степной прощались с маленьким, но очень боевым младшим лейтенантом. С маршрутом следования новый старший колонны уральских мотострелков разобрался. Со своими на связь вошел, обстановку доложил. «Ну, пока, братуха. Удачи тебе и военного счастья. Желаю вам первыми, ну, скажем, Дудаевский дворец взять». Булыга крепко пожал руку Чекункову. «Так куда нам?» — ответил застенчиво маленький младший лейтенант и поправил очки на переносице. Пехотинцы убыли во свояси. Позже капитан Булыга возомнит себя еще и пророком. 19 числа первыми в гулкую пустоту дворца, оставленного боевиками, войдут уральцы. Пока офицеры считали личный состав, проверяли всякие наличия, отсутствия и остальное, отвечали на вопросы Клешнина, связисты ординарец замполита сидели возле БТРа, забивали пустые магазины патронами и беседовали. «А здоровый тут местный мамлей», — сказал внезапно Кошкин. «Маленький, но здоровый». «Как здоровый?» — отвечал недоуменно связист. «Он же вообще кропаль какой-то, а рядом с нашим замполитом вообще карлик». «Да рядом с нашим замполитом все карлики, кроме комбата. Я не в том смысле здоровый, я в смысле, здоровый!» — запутался Кошкин. «Что, даже здоровее наших?» «Да черт знает, я за год службы только и видел своих. Мы же ведь с полигона не вылазили. Сопка ваша, сопка наша. То подрываем что-нибудь, то на морскую десантную подготовку швартовать-перешвартовывать. А прыжки, блин, я думал в армии 3 прыжка, как в ДСАФе. А этот Д-5 серии 2 наизусть выучил. А сколько у нас спортивных праздников? Каждое воскресенье, блин, то десятка, то переход по азимутам на 30-ку. А помнишь этот городок штурмовой, который на месте старых разрушенных казарм?» — начал вспоминать связист. «Ноги нахрен выворачивали, а ведь связь так вообще... «Ну так и я о чем?» — продолжал Кошкин. «Наш-то нас и дрюкали. Мне уже девки-то и не снились. Только, мля, как услышу голос замполита, все пипец всему сну. Так вот, нас дрюкали, и мы все, как попали в батальон, так никуда и не дергались. И офицеры наши, и матросы, а у пехоты. С раненым их писарем поговорил, согнали со всего округа, со всех частей до кучи, ни хрена не готовили, и кинули сразу в город, как на убой. Так нашему булыге легче нами командовать, мы же ведь морпехи, а вот тому мамлею». И все-таки видел, как он рулил своими? Не, однозначно здоровый. Паша почесал нос и согласился с мнением Кошкина. Команда по машинам. Все на месте, можно двигаться.